Жандарм поднял тяжелый подбородок. Желая сразу обрубить все узлы, он накрыл ладонью разыскную бумагу. «Сын здесь давно появлялся?» «С тех пор, как ушел на заработки, так и не был». «Если появится, — рявкнул жандарм, — обязаны немедленно сообщить в полицию под страхом уголовного наказания». «Это почему же?» — упавшим голосом спросил Сергей Андреевич. Внезапно он весь поблек и сжался, плечи жалко опустились. Складки на обвисших щеках прорезались еще глубже. «А потому, — нравоучительно произнес жандарм, — что опасный политический преступник, сын ваш, Павел Сергеевич Якушев, в настоящее время находится в бегах, и, как все бунтари, по указу его императорского величества, разыскивается. На него объявлен всероссийский розыск». «Это за что же?» — простонал старый Якушев. «Что он мог сделать плохого, мой Павлик? Он рос таким добрым, всегда старался быть справедливым». «Вот-вот», — перебил жандарм, — «он действительно стоял за справедливость. Но за какую? За справедливость господ социалистов». Убитый горем Сергей Андреевич низко наклонил голову. «А суть в чем?» — выдавил он. «Что совершил мой сын во имя той справедливости? Какие незаконные поступки содеял? Чем Бога прогневал нашего?» «Чем Бога, то мне неведомо», — сухо ответил жандарм. «А вот чем прогневал помазанника Божьего, царя нашего, это я знаю доподлинно. Ваш Павел, несмотря на юный свой возраст, примкнул к опасным политическим преступникам, мечтающим о свержении законной власти, распространяя гнусные листовки против престола и отечества. Пытался в Александро-Грушевске бунтовать вместе с шахтерами, скликал их на демонстрации». «Мой Павлик?» — с грустным удивлением переспросил Якушев. «Да он же у меня еще безусый мальчонка!» «В том-то и дело, что безусый!» «Однако мал да удал!» — подтвердил жандарм и спохватился, понимая, что сказал лишнего. Он встал, с грохотом отодвинул стул, натянул на голову форменную фуражку с кокардой и шагнул к выходу. «Ну да ладно», — сказал он на прощание. «Мое дело предупредить, а там, как знаете, господин Якушев». И дверь за ним захлопнулась. Сергей Андреевич и Яков Федорович Изучеев мирно сидели в скверике, где произошло их первое знакомство. В тот день работы на строительстве нового собора были закончены раньше обычного, и грохот лебедок, скрип тросов, поднимавших и опускавших грузы, надолго стих. Легкий ветерок доносил снизу от самой железнодорожной станции, а сказать точнее, с просохшего и уже затвердевшего после схлынувшего разлива луга запахи трав. Яркое солнце слепило глаза так, что приходилось зажмуриваться. Сломанной веточкой вербы каменщик чертил на вытоптанном перед скамейкой пятачке какие-то замысловатые одному ему понятные узоры и слушал рассказ Якушева о жандарме, наведавшемся в их дом. Глаза его оставались непроницаемыми до той поры, пока старик не замолчал. Только тогда, отбросив в сторону ветку, повернул Изучеев к нему свое настороженное лицо. «Знаешь, земляк, на сей раз ты очень важного дела коснулся», — не сразу выговорил он. «Парень в 16 лет — это уже не дитя от мамкиной сиськи отнятый, а настоящий мужчина. Видно, прав он был, когда опасную дорогу для себя выбрал. Я тебе Америку не открою, если скажу, что жандармы существуют прежде всего для того, чтобы смелых людей ловить и в кандалы заковывать. А смелые люди живут для того, чтобы бунты и революции совершать.